Глава 12. Призрак прошлого. Единственный способ, которым женщина может исправить мужчину, это довести его до такого состояния, когда он утратит какой бы то ни было интерес к жизни вообще. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. 20 декабря. Кристоф сидел возле компьютерного стола в библиотеке, положив ноги на низкий табурет, и уже 10 минут старался сохранять на лице заинтересованное выражение. У стеллажей хозяйничала Ада. Она извлекала книги в ярких обложках из объемной коробки у нижней полки и, не переставая говорить, раскладывала их аккуратными стопками. «Крис, я выбрала несколько достойных внимания романов за последний год. Это надо прочитать обязательно. Здесь журналы за месяц. Все самые важные статьи отмечены». «Ада, золото мое, что бы я без тебя делал?» Лениво отозвался Кадаверциан. Погряз в невежестве. Она явно не захотела услышать иронию в его голосе и принялась сосредоточенно тормошить следующий сверток. «Еще я собрала все самые интересные фильмы, включая сериал, который идет по центральному каналу». Кристоф знал, что ее заботу надо пережить как стихийное бедствие. «Ты явно ошиблась с выбором клана. Тебе надо было пойти к Ферри Артас». Девушка строго взглянула на улыбающегося некроманта. «Ты напрасно иронизируешь. Мы должны знать, что происходит в мире. Нельзя отгораживаться от реальности, иначе она рано или поздно уничтожит нас. Информационный голод может быть гораздо опаснее физиологического. Ты прочитал то, что я принесла в прошлый раз?» Ее привел в клан Адриан и рассказал малоправдоподобную историю о том, как нашел в одном из полуразрушенных замков прелестную маленькую девочку. Малышка настолько потрясла воображение некроманта, что он не стал использовать ее в качестве завтрака, но основательно заморочил ребенку голову рассказами о могущественных волшебниках и прекрасных волшебницах, одной из которых девочка сможет стать, когда вырастет. Взял слово, что она никому не скажет о встрече, пообещал прийти, как только настанет время, и увести с собой в сказочный мир полный чудес. Малышка была очарована уродливым, но чертовски обаятельным господином в зеленом камзоле. Поверила ему и послушно ждала 10 лет, когда он заберет ее в мир фей и лепреконов. И дождалась. Но вместо сказки попала в ночной мир некромантии. Кристоф не знал, правда ли рассказ Адриана. Тот был известным мастером на выдумке. Не факт, что он не подцепил русоволосую девицу в борделе и не воспылал к ней получасовой страстью. Но Кадаверциану самому было что скрывать о собственном происхождении, и история, которую он обычно рассказывал любопытствующим, была далека от реальности. Первые месяцы Ада оказалась тихой, робкой, похожей на маленькую перепуганную птичку. Сжалась к своему покровителю и не решалась произнести лишнее слово. Но потом выяснилось, что в характере новообращенной скрывается стержень стальной крепости. Из всех воспитанников Вольфгера, за исключением Кристофа, она одна прошла весь путь смерти. Выбралась из пещер чуть живой, но сразу получила знания, до которых остальные шли десятилетиями. У нее открылся особый дар создавать стиганитов, обольстительных некротических существ обоего пола, которых часто использовали как средство для управления людьми, а иногда и киндред. Подсунув великолепную любовницу или любовника высокопоставленному чиновнику, можно было получить массу полезной информации. А информация, как часто любила говорить Ада, правит миром. Кроме того, Стигнесса считала своим долгом заботиться обо всех остальных членах клана. Никто так и не понял, как это получилось, но она стала необходима всем. Правда, иногда ее внимание становилось чересчур назойливым. Колдун наблюдал, как Ада взбирается по стремянке, чтобы поставить книги на верхнюю полку. С некоторых пор она начала носить узкие джинсовые юбки, а это была явно не та одежда, в которой удобно карабкаться по ступенькам. «Ада, оставь, я все сделаю». Она повернула к нему сосредоточенное курносое лицо и насмешливо скривила полные губы. «Этого счастливого события придется дожидаться не один год. Объясни, зачем тебе высочайший магический потенциал, если ты даже пыль с полок стереть не можешь? Казалось бы, что проще? Создать пару вилахов и устроить уборку? Нет, ты ждешь, когда придет Ада и наведет порядок, а сам потом будешь ворчать, что тебе не дают сосредоточиться, мешают суетой и лишними разговорами». Кристоф откинул голову на мягкую спинку кресла, издавая мучительный стон, переходящий в тихое рычание. «Вот-вот!» — воскликнула Стигнесса, размахивая пушистой метелкой для пыли. «Я именно об этом. Кстати, почему ты не пошел на премьеру последнего мюзикла? Я же говорила, ты должен...» Что он должен еще, колдун не стал слушать. Он решительно поднялся, подошел к стремянке, крепко взял девушку под колени, перекинул через плечо и вынес из комнаты. «Крис, перестань! Поставь меня на место! Сейчас же! Я не шучу!» «Отдаю тебе на разграбление весь остальной дом», сказал некромант, сгружая Стигнессу на пол в гостиной. «Но в библиотеку не входи. Я собираюсь поработать». Ада вскочила, отдергивая юбку и рассерженно сверкая зелеными глазами. Но прежде, чем она начала гневную отповедь, колдун развернулся и закрыл за собой дверь. Однако спокойно посидеть не удалось. Не прошло и получаса, как послышался стук тяжелых подошв, и над головой некроманта прозвучал взволнованный голос Лориана. «Крис, посмотри! Как же это?» На книгу, которую пытался осмыслить Кадаверцен, продираясь сквозь слог новомодного автора, легла увесистая газета. Некромант поднял голову. Подросток стоял рядом, и его лицо было перекошено от гнева. «Читай!» — потребовал он. Колдун встряхнул чуть влажные листы. «Сегодня в 22:30 сотрудники местного...» «Да нет же, не то!» Лориан выхватил у него газету и, не обращая внимания на усмешку некроманта, нетерпеливо указал в правый нижний угол страницы. «Снос кладбища и строительство на его месте крупного бизнес-комплекса!» «Кто на этот раз?» — невозмутимо осведомился Кадаверцан. «Это городская программа. Якобы на этом кладбище уже давно не хоронят и старые могилы можно перенести». Мальчишка пытался спокойно пересказать основную суть статьи, но в эмоциях его явно преобладало негодование. «Да, часть перенесут». Мастер смерти бросил газету на стол. «А что будет с теми, кто останется?» — воскликнул Лориан. «Ты прав». Кристоф наблюдал за ним с неожиданным интересом. «Никакого почтения к смерти. Большинство людей в этой жизни только и могут рассчитывать на 2 метра земли. Лишать их этого негуманно». «Вот именно!» Подросток нервно заходил по кабинету, натыкаясь на кресло. «Это все равно что? Сносить могилы — это самое плохое, что можно сделать!» В комнату вошла Ада, глядя на мальчишку с изумлением. Затем перевела взгляд на собрата. Тот улыбнулся, понимая, что она хочет сказать. Нечасто люди выражают искреннее негодование по поводу осквернения некрополей. Сам того не зная, Лориан только что практически выдержал первый экзамен на поступление в клан смерти. «Слушайте, надо что-то делать», — заявил подросток, внезапно останавливаясь. «Кстати, разве можно строить на кладбищах? Места захоронения обладают способностью вытягивать жизненную силу. Там отрицательная энергетика», — ответила Ада, видя, что Кристоф погрузился в чтение статьи. «Мертвое не должно соприкасаться с живым». «А что будет, если соприкоснется?» Лориан присел на край кресла. «Во-первых, это нарушает спокойствие нашего мира». Мастер смерти поднялся, выдвинул ящик стола и вынул объемную записную книжку. «Не человеческого, хотя и до него дойдут отголоски. Мир Кадаверцен выражает активное неудовольствие, когда его беспокоит, и передает в мир людей болезни, депрессии, ночные кошмары и глобальные неудачи». «А что происходит в вашем мире?» «Существ, с которыми мы работаем, становится труднее контролировать». «Значит, мы тем более должны как-то помешать». «Именно этим я и собираюсь заняться», — отозвался колдун, листая книжку. «Хочешь купить еще один погост?» Ада оперлась локтем о подлокотник кресла и опустила подбородок на руку. «Если придется, куплю». «У тебя есть личное кладбище?» — с безмерным удивлением спросил Лориан. «И не одно», — фыркнула Стигнесса. В этот час здание городской администрации было пустым. Кристоф быстро шел по длинному коридору, вскользь посматривая по сторонам. Мягкая ковровая дорожка глушила шаги, на стенных панелях из полированного дуба мелькало его отражение. Он уже бывал здесь неоднократно и каждый раз лишался довольно значительной, по человеческим понятиям, суммы денег. «Скоро в городском бюджете появится новый источник дохода. Продажа старых кладбищ некроманту не в меру ответственно относящемуся к своим обязанностям». Кадаверцен постучал. Нажал на ручку двери в торце коридора и оказался в просторной, ярко освещенной безликой комнате. Напротив окна здесь стоял дешевый письменный стол. Вдоль стен такие же стулья. Ничего, за что мог бы зацепиться взгляд. Навстречу позднему визитеру поднялся мужчина лет 50 с лишним. Некромант посмотрел ему в лицо и на мгновение почувствовал холод, коснувшийся затылка. Знакомое ощущение, которое возникало, когда, повинуясь его воле, оживали умершие люди. Или воспоминания. Колдун уже видел этого человека. 20 лет назад. «Доброй ночи, Крис», — сказал тот, пристально глядя на приближающегося некроманта. «Здравствуй, Эд». 20 лет назад с ним жила Флора. Он был ее постоянным донором, любовником и кошельком, из которого прекрасная Деханавар, не задумываясь, вытаскивала крупные купюры. «Ты помнишь мое имя?» «Удивлен». Человек не выглядел изумленным ни от неожиданной встречи, ни от того, что его давний соперник не постарел ни на год. «Прошу, садись. Поговорим. Именно за этим я пришел». Кристоф опустился на стул и увидел в глазах Эда отражение все той же ненависти, что и два десятка лет назад. Похоже, тот тоже ничего не забыл. «Не рассчитывал увидеть меня?» Это был риторический вопрос. Человек не ждал ответа. Он наслаждался своим малопонятным триумфом. «Я искал тебя 20 лет. И нашел». «Ты нашел?» Эд тяжело опустился в кресло, не обращая внимания на сарказм колдуна. «Как еще можно выманить некроманта из норы?» «Только объявлением об уничтожении приюта для мертвецов». «Ты знаешь, кто я?» «Я знаю, кем была Флора. Она не принадлежала моему миру. Но я понял это слишком поздно». Эд впервые отвел взгляд от собеседника, подбородок его напрягся. «Когда она исчезла, я начал искать ее. Обзвонил и объехал все больницы и морги. Заплатил кучу денег частным агентствам. Но безрезультатно. Зато я встретил людей, которые знают о вас. Их совсем мало. Вы основательно подчищаете за собой следы, но кое-что все равно остается». «Как много ты узнал?» «Достаточно. Но я так и не выяснил, что стало с ней». Он замолчал. Молчал и Кадаверсон, глядя на человека, который посвятил всю свою жизнь поиску исчезнувшей любимой женщины и грезил бесполезной мечтой о том, чего невозможно вернуть. «Скажи, где Флора?» — спросил, наконец, Эд. «Она погибла». В лице мужчины ничего не дрогнуло, только взгляд на мгновение стал пустым. «Как это случилось?» «Она пыталась убить одного из нас, но не справилась». «Ты отомстил за нее?» Кадаверсон знал, что может солгать, и Эд никогда не сумеет проверить его слова. Однако не стал этого делать. «Нет». «Почему?» «Глупец», — устало думал Кристоф, глядя на багровеющего мужчину. «Что ты можешь понимать? И перед тобой ли мне оправдываться?» «Я предполагал, что ты подлец. Ты мог это сделать, но даже пальцем не пошевелил». Дико было сидеть рядом с человеком, вспоминая общее прошлое и постоянно чувствовать призрачную тень Флоры, стоящую между ними. Эд поднялся, поставил на стол дипломат, открыл его, вынул связку бумаг и бросил их перед Кристофом. «Я нашел это в спальне не так давно. Во время ремонта ломали стены и обнаружился тайник». Некромант, взглянув на верхний лист, узнал почерк Флоры. Это были короткие записи формул асиманской магии, несколько иероглифов Лиарджини, призыв Лудера. Наброски для выступления в совете по какому-то незначительному поводу. Длинное заклинание Деханавар, многократно зачеркнутое и переделанное. Отрывок делового письма. А потом вдруг неожиданно мелькнуло знакомое имя. Амир очень любезен. Рассыпается трескучими комплиментами и едва не дымится от желания угодить. Но я прекрасно понимаю, что ему нужно. Пытается усыпить бдительность, втереться в доверие. Как забавно будет посмеяться над ним потом. Над всеми ними. Хотя в рассуждениях огнепоклонника есть несколько здравых идей. Быть может, одной из них стоило бы воспользоваться. Если бы Крис не был столь непроходимо упрям. Кадаверсон чувствовал на себе пристальный взгляд человека. Эд внимательно наблюдал за выражением его лица. А колдуну было все труднее сохранять прежнюю невозмутимость. «Сегодня Асиман намекнул, что я могу быть более перспективной главой клана, чем Фелиция», писала Флора 20 лет назад. Как будто это неизвестно без него. Но можно ли действительно рассчитывать на поддержку огненных? Да, некоторые их заклинания правда очень мощные. Но они совсем не то, что мне нужно. Если бы я могла надеяться на помощь некроманта... Кристоф едва сдержался, чтобы не закрыть глаза, пытаясь лучше слышать давно замолчавший голос. Как будто она стояла рядом и продолжала говорить с ним. «Я не смог прочесть то, что здесь написано», — тихо произнес Эд. И переводчики, к которым обращался, тоже не сумели перевести. Естественно, не сумели. Для записи использовался язык, мертвый уже несколько тысячелетий. Считалось, что на нем говорил сам основатель. Но, надеюсь, ты нашел в этом что-то полезное. И теперь у тебя достаточно сведений, чтобы принять нужные меры. Кристоф невесело улыбнулся. На несколько минут Эд решил забыть о соперничестве и искренне желал стать союзником. «Насколько я вижу, тебе самому хотелось бы принять эти меры». Человек промолчал, но по его глазам стало видно. Он бы хотел. и принял, если бы к смерти Флора оказался причастен смертный. Понимаю, Эд. Вампиры не твои партнеры по бизнесу, и киллера на них нанять невозможно. Поэтому ты решил использовать в этом качестве меня. Лицо мужчины почти сравнялось с цветом с бордовой ковровой дорожкой на полу. Нет, я не собирался. Но не затем же ты позвал меня, чтобы мы вместе порыдали над этими бумагами. Каких реальных действий ты от меня ждешь? Тот, кто убил ее. Флора знала, на что шла. Она слишком любила жизнь. Она не могла предвидеть этого. Ей было 300 лет, Эдуард. Она должна была понимать, что делает. Ты смеешь обвинять ее? Христоф поднялся. Тебе лучше забыть обо всем. Не вмешиваться в наши дела и не пытаться манипулировать нами. Мной. И если ты надеешься, что я буду приходить сюда, чтобы дать тебе возможность упиваться воспоминаниями и обсуждать с тобой твою потерянную любовь, ты ошибаешься. Флора мертва. Дай ей покой. Не оскорбляй ее память нелепыми интригами. Некромант взял бумаги, сложил, убрал в карман куртки, не обращая внимания на яростную гримасу человека. И вот еще что. Если вы все-таки решите снести кладбище, я позабочусь о том, чтобы тебя закопали на нем в самое ближайшее время. Христоф развернулся и пошел к выходу. «Где она похоронена?» Отрывисто бросил Эд ему в спину. «Что?» Христоф с удивлением оглянулся через плечо. «Где могила Флоры?» Мужчина повысил голос. «Где вы хороните своих умерших?» «Мы выносим их на солнце».